Глава 25. Через час, сидя все на той же трибуне, я начала откровенно скучать. Восторг поутих. Хейл поверг всех противников. У Льви от него не отставал. Они с Браном разделили первые места. И теперь на арене мне смотреть было откровенно не на кого. Прикрыв рот ладонью, зевнула и уставилась на небо. Солнечно. Прогуляться бы, да хоть в том же саду. Рядом со мной вздохнула Надя, явно подавила зевок. Кажется, ее происходящее внизу тоже перестало интересовать. Свой платочек она по-прежнему мяла в руках. Повязать его на запястье понравившегося дракона духу ей не хватило. Глядя на этот кусочек ткани, я вдруг поймала себя на том, что даже и не подумала о таком знаке внимания для Хейла. А ведь ему было бы приятно. Мне стало чуточку стыдно за себя. Все же я жуткая эгоистка и порой бываю такой невнимательной к окружающим меня людям. Нельзя так. Но ничего, это не последний турнир в нашей жизни. В следующий раз точно найду самый красивый платок и торжественно повяжу его на руку серебряному дракону. «Обед скоро», — как бы, между прочим, пробормотала Надя. «А я не завтракала». «И я», — поддакнула Моника, — «но мне еще нужно переодеться и на кухню». «Решили же, что весь день со мной будешь», — спохватилась я и непонимающе уставилась на нее. «Да», — она развела руками, — «но кухарка попросила помочь с обедом. Не хватает девушек, а столы обслуживать нужно, сами они себя не накроют. Она женщина хорошая, добрая, я просто не могла ей отказать, некрасиво это». Все работают, а я тут праздником наслаждаюсь. Как-то даже не по себе от этого. «Сегодня что-то особенное готовят?» Надя перегнулась через меня и вопросительно уставилась на совестливую нашу. «Ага», — Моника закивала. «Оленина в сметане, утка с яблоками и рыбу с утра заносили мужики. Будет смена блюд. А еще нарезка из копченостей, сыры, сдоба, бульон с черными сухарями». Окончание турнира отметят с размахом. А вот ужин проще планируется. Завтра все начнут разъезжаться, а кто-то и на сегодня приказал кареты готовить. «Жалко, я совсем домой не хочу», — выдохнула Надя. «Еще бы пару денёчков». В моей душе возникли двоякие чувства. С одной стороны, я очень соскучилась по дому, по Токи, а с другой, я словно здесь иную жизнь начала. Эта поездка разделила все на «до» и «после». Нет, опять себе лгу. Не поездка, а встреча. Одна встреча в трактире. Одно столкновение, взгляд. Я не представляла, как вернусь к прежней жизни, в которой не будет Хейла. И эта мысль вызывала в голове легкую панику. Поднявшись, взглянула на родителей. Обняв маму, отец тыкал пальцем на арену и что-то ей рассказывал. Она улыбалась, наблюдая за поединком на ножах. Местные воины и простые крестьяне сражались не на шутку, ведь за каждую победу, да что там, даже поражение, им полагалось вознаграждение. Все же Орен Сет очень хороший хозяин, раз назначил такие утешительные призы. Добрый. Не понимаю, почему мы раньше к нему в гости не ездили. У меня, оказывается, все эти годы был такой чудесный дядюшка, а я и не знала. «Думаю, стоит уйти и приготовиться к обеду», — хмыкнула я. «А потом можно погулять по саду». «А лучше побродить в зеленом лабиринте», — предложила свой вариант Надя. «Там очень интересно, особенно когда в первый раз». «Годится», — согласилась я. «И мне можно», — Моника с надеждой смотрела на меня. «Конечно, скажи уже всем, что увольняешься. Я вечером непременно с мамой поговорю». «И мне с дядей нужно побеседовать», — шепнула Надя. «Смелости бы набраться. Другого шанса долго не представится. Надо, пока Хейл здесь. Он поможет, если тетка вмешается, а она непременно влезет. Вцепится в ухо дяди и убедит его, что это все мои капризы. И не от большого ума я к нему с жалобами прибежала». Вздохнув, девушки поднялись вслед за мной. Мы прошли вдоль невысоких скамеек и направились в сторону дома. Переодевшись в простое платье, я неспешно спустилась к обеду. Все уже собрались, и сегодня с нами за стол сели и мои родители. Ну, хоть один обед вместе». Улыбнувшись им, уже по привычке села напротив Хейла. Он поднял на меня взгляд своих серых, как грозовое небо, очей и обиженно нахмурился. Я вопросительно приподняла бровь. Не припомню, где уже успела что натворить. «Ты пропустила момент оглашения победителей», — подсказал мне Ульви. «Да я так и поняла, что это Хейл и ты», — оправдываясь, пролепетала, глядя на генерала. «Ваши поединки доставили мне большое удовольствие, а смотреть и дальше, как мутузят друг друга дубинками, неинтересно. Все, что было для меня важным, я увидела». Хейл услышал мои слова и усмехнулся. Складочка на его лбу разгладилась. «Ну точно ради меня он там старался», — шепнул мне довольно внутренний голосок. «Соперников укладывал одного за другим, чтобы оценила». «Я хоть и пропустила почти все, но сына на арене увидела», — негромко пожаловалась мама, сидящая от меня через брата и отца. «А то все комната и сад». «Если тебя это сделает счастливой, то я поставлю в нашей гостиной чучело и буду унижать его клинками каждое утро», — отшутился Ульви. Мама закатила глаза и чуть сдвинулась в сторону, чтобы не мешать Манике ставить на стол тарелку с жареными овощами. «Какая прелесть!» — тут же воскликнула она, рассмотрев угощение. «С утра просто мечтала съесть хоть немного перчика». «Мама, ты же его не любишь!» Я с выпученными глазами наблюдала, как она принялась нагребать в свою тарелку то, что вообще-то принесли мне. «Я? Да кто тебе такое сказал?» — возмутилась она, ополовинив блюдо. «Мы всегда покупали и готовили их только ради меня». Хлопнув ресницами, я с повторным удивлением убедилась, что она действительно ест овощи. «Да как? Она их терпеть никогда не могла. Разве что морковь да лук в подливе. Ну... салат со свежей капустой, и все. Вкусы меняются, доченька. Мама, пожав плечами, умяла сочный толстый перчик. «С чего это?» Я перевела взгляд на отца. «Потом, доченька», — мягко приструнил меня папа. «Пусть мама ест, что желает, и побольше». «Вы беременны, что ли?» Подала голос Грымза, сидящая напротив. «В таком возрасте! Что за стыд? Что люди подумают?» Я побледнела. Отец замер с ложкой в руках. Ульви схватился за край стола и так сжал ладони, что костяшки пальцев побелели. «Тётя, нельзя так!» — пропищала вдруг осмелевшая Надя. «Орахалима в самом расцвете сил. О каком возрасте здесь говорить?» «А ты молчи!» — рявкнула на нее Гюмзу. «И вообще, Сет, у нас был уговор! Я приехала сюда выдать свою подопечную за твоего сына! И я требую, чтобы ты сейчас же объяснился, почему Хейл предпочел ей какую-то магичку, приживалку у твоего брата! И не нужно мне рассказывать, что она истинная! Это смешно! Нелепо! Истинная у Хейла была и сгинула в небытие! Или вы решили, что эта девка лучше Нади? Я требую!» «Я тоже требую!» Отец подскочил и, не заметив за своей спиной замершую с очередным подносом Манику, толкнул ее в сторону Ульви. «Требую, чтобы вы закрыли свой рот!» Тарелка с жареными на открытом огне перепелами с глухим грохотом упала на пол, а бедная служанка приземлилась на колени моего брата. Все замерли и почему-то взглянули на Орина Сетта. Шумно втянув в себя воздух, он медленно поднялся. В помещении повисло тяжелое, даже гнетущее молчание. На наш стол смотрели все. Кто-то с некой брезгливостью, кто-то с осуждением, но большинство все же с интересом в ожидании свежей сплетни. И это жутко раздражало. Я поймала на себе взгляд Льюиса, холодный, прищуренный, не по возрасту мудрый. Кивнув мне, он уставился на Гюмзу. «Нехорошо так». Рядом с ним сидел Бран. Северянин, казалось, почернел лицом, озлобился. Никакой мягкости в его облике не осталось. Все внимание мужчины было сосредоточено на Надии. Девушка, втянув голову в плечи, замерла и с ужасом ждала развязки этого мерзкого скандала. «Гюмзу!» Наконец подал голос дядя Сет. «Похоже, тебе придется уехать много быстрее, чем остальным. Если быть совсем уж конкретным, то сейчас, немедленно!» «Я терпел. Долго. Закрывал глаза на все. Я разговаривал с тобой, просил, порой даже умолял. Я дал тебе возможность познать радость материнства. Содержал тебя и Надю. Все надеялся, что ребенок сгладит твой характер. Но нет. Ты приступила грань моего терпения, оскорбив жену моего брата и избранную и будущую жену сына». «Что?» Гюмзу растянула губы в мерзком оскале, чем напомнила крысу. «Да я растила эту девчонку-бастарда только потому, что знала, она станет наследницей и женой твоего хамоватого сынка. Думаешь, мне приятно было осознавать, что на мои плечи скинули плод падения даже не родной сестрицы, результат ее гуляний? Только моя безупречная репутация спасала ситуацию». «А теперь вы заявляете, что появилась какая-то там новая избранная! Бред! Ложь! Да она простая доступная девчонка, что повертела задом перед твоим развязным сынком! Совратила и окрутила! Ему действительно всю голову о подводные камни отбила, раз не видит, кто перед ним! Надя должна стать его женой и родить достойного полноценного дракона, а не помесь с этой безродной рыжей шавкой!» Возможно, она еще не все сказала, но договорить ей не дали. Хейл резко встал, развернулся и схватил тетку за руку. Сильно, потому как она скривилась и дернулась. «Закрой, наконец, свой грязный рот!» Его грозный окрик пролетел через всю столовую. «Отец зря терпел твой мерзкий характер столько лет. Но я не он!» «Вылетишь из поместья в считанные минуты, и если еще раз покажешься мне на глаза, пожалеешь. А если узнаю, что отец продолжает тебя содержать, будет скандал. Хватит быть приживалкой при нашей семье, хорошо устроилась». «Да как ты смеешь, мальчишка?» Она все еще пыталась сохранить лицо. «Хотя по мне уж лучше бы действительно извинилась и сберегла хоть крохи достоинства». Ведь не могла не понимать, на нас таращились все. Но вот дела. Вела себя отвратительно эта змея, а краснела я. «Мальчишка?» — Хейл приподнял бровь. «Какая же ты все-таки пиявка! Но хватит! Слишком долго отец потакал тебе. Конечно, его можно понять. Ты единоутробная сестра моей матери. Так и не смей позорить ее память». «Считаешь, если отец виноват в ее смерти, так можно теперь наглеть? Давить на его рану? Топтаться на ней, не давая зажить?» «Ошибаешься. Чтобы я тебя больше не видел в этом поместье. Пошла вон! Немедленно!» Гюмзу открыла рот, но смолчала. Ее глаза, устремленные на меня, пылали бешенством. «О, ей явно было что еще сказать, но, наверное, сработало чувство самосохранения». Такому Хейлу и я бы перечить не стала. Деликатность явно не была его сильной стороной, она скорее напрочь отсутствовала в его характере. Пройдясь по нам тяжелым взглядом, мерзкая хабалка вырвала руку из захвата и, высокомерно задрав подбородок, прошипела. «Еще приползете обратно, когда поймете. Это...» — кивок на меня. «Ничего путевого не выродит, поганая кровь! Да она даже не Лера, так? Грязь придорожная!» «Да замолчи ты!» — рявкнул взбешенный дядя Сет. «Хватит, наговорила уже от души. Уезжай и не появляйся. Сама себе виновата. Да и я хорош. Нечего было потакать тебе. До добра не довело». Фыркнув, Гюмзу схватила Надию за плечо и, резко подняв на ноги, потащила за собой. Я даже понять ничего не успела, как ее уже волокли между столами. «Нет!» — вскрикнула девушка, сообразив, что ее уводят. «Дядя, пожалуйста, можно мне остаться? Я прошу, дядя, Хейл!» В этот момент у меня глаза увлажнились. Это ведь несправедливо! Сжав в руке ложку, взглянула на своего генерала. Он сделал было шаг к ней, но остановился. На пути сумасшедшей Грымзы встал совсем другой мужчина. Бран! Северянин вид имел зверский. На его лице четко проступали бледно-голубые чешуйки, прямо говоря, перед нами ледяной дракон. Его холодные глаза вымораживали. «Вы ведете себя просто отвратительно, Ора!» процедил мужчина, не скрывая своего отвращения. «Лучше вам покинуть это помещение в гордом одиночестве. Вашу, как вы выразились, подопечную я забираю себе. Дальнейшая ее судьба вас уже не касается». Он легко отодрал от нее Надию и ловко завел за свою спину. «Да как ты смеешь!» Гюмзу засопела, как запыхавшаяся лошадь. «Она моя!» «Нет», — он усмехнулся. «Она своя собственная, а также моя, если пожелает этого, но точно не ваша. И еще, боюсь, вас я в свою семью не позову. Вам будут не рады. И приглашений посетить нас вы не получите, будьте в этом уверены. Надя была для вас обузой, так я избавляю вас от нее». «Что?» «У вас плохо со слухом?» Столь же холодно поинтересовался Бран. «Право ухаживать за Надей у Орина Сета я уже попросил, и мне дали положительный ответ. Вы же можете нас покинуть, не держим». В этот момент из-за его спины выглянула немного ошарашенная Надя и уставилась огромными глазами на мужчину. Он, не обращая на нее внимания, молча буравил взглядом Грымзу и ждал ее полного повиновения. «Да, и не скажешь, кто жестче, этот блондин или мой генерал? Ледяной дракон явно Серебряному не уступал. Не знаю, чего я ожидала от Гюмзу. Наверное, что она сейчас гордо развернется и уйдет, или просто вылетит из столовой, унося за собой уязвленное самолюбие». Но нет. Она, словно курица в боевой стойке, замерла перед Браном и сдаваться не желала. Что ею двигало? Что творилось в ее голове? Не скажу, что я такой уж хороший знаток людских душ, но, похоже, эта женщина настолько уверовала в свою нужность, исключительность и непогрешимость, что окончательно потеряла все берега и грани дозволенного. «Надя!» — зашипела она. «Будет делать то, что скажу я!» Перебил ее ледяной дракон. «Вернее, попрошу. У нас женщинам в семье не приказывают. Но поспорь со мной, Ора, и я твою репутацию, которая и так держится на волоске, вмиг развею по ветру!» Надя, притихшая за спиной мужчины, услышав это, как-то встрепенулась и снова выглянула. Сдается мне, ситуация ее более чем устраивала. И неважно ей было сейчас, что все таращатся, и она в центре скандала. Свое заветное она получила. Мужчина ее мечты. Мне вспомнилось это утро и тот бедный шелковый платочек в руках Нади. Сердце ее не обмануло, верно указало на нужного дракона. Улыбнувшись, я украдкой взглянула на своего взбешенного генерала. Хейл, прищурившись, внимательно наблюдал за происходящим. Ему явно было не все равно. Судьба Надии, девочки, опекаемой его отцом, волновала. И это подкупало. Неправду про него говорили. Ни кусок он льда, и никогда им не был. Вздохнув, снова уставилась вперед. Туда, где сейчас творилось жуткое безобразие, центром которого в кои-то веки была не я. «Мы вас не держим, Ора», — нарушил затянувшееся молчание Бран. «Вы можете нас покинуть». «Да кто ты такой?» — женщину мелко затрясло. «Надя слишком слаба, как драконесса, чтобы признать пару. Ее кровь — вода, бесхребетная слабачка, дурочка!» Она должна была стать хозяйкой всего здесь, всего поместья, виноградников. Это обязано было отойти нам, мне! Откуда вы все взялись? Откуда?» Она выплевывала слова, не думая, говорила в состоянии аффекта. «Хозяйка». «Ясно. Приехала с мыслью, что завладеет всем». Что ее подопечная, которую она скрутила в бараний рог, и слова поперек не скажет. «У Хейла ведь свои земли». И жена ему не нужна. Бросил бы здесь Грымзе на радость. А тут на ее голову и я, и Бран. «Да. Испортили мы тетке все планы на счастливое будущее. Прямо потоптались на них. Неудивительно, что у нее крыша-то на бок и съехала. Еще бы, такой удар!» «Кто я? Тот, кто знает, кто вы есть!» Бран мрачно хмыкнул. «Вы назвали мою женщину бастардом? Зря! Этого я вам не спущу. А разве вы сами не рождены от...» «Напомните, кем был тот маг, что оставил вашу матушку на сносях? Вам ведь поэтому Надию отдали?» «Наивно подумали. Вы-то уж наверняка знаете, как тяжело жить с таким происхождением. Кто, как не вы, сможете поддержать ее во взрослении? А что же сделали вы? Ее сломали. Ненавидите магов? Так именно их кровь течет в ваших жилах. Не вам судить о чистоте крови моей женщины!» Бран ударил словами жестко, даже жестоко, вмиг вытряхнув все грязное белье этой хамки на всеобщее обозрение. Кажется, его фраза «развею вашу репутацию по ветру» пустой угрозой не была. В этот момент я даже не знала, одобряю ли. С одной стороны, некрасиво, но с другой, Гюмзу получила то, что заслужила. Ведь она всего несколько минут назад также мешала с грязью и меня, и мою маму, и бедную Надию. Так чего же теперь ее жалеть? Не за что. «Это ложь!» — выпалила Гюмзу, ее лицо залила краска. «Ты клевещешь, мальчишка!» «Мой дед забрал вас из рыбацкой деревушки, помните? Забрал по просьбе главы вашей семьи. Я внешностью в него». Глаза Брана недобро вспыхнули голубым огоньком. «Вас и сестру. И я не понимаю вашей ненависти к тем, кто помог выжить после смерти родителей. Но склоняюсь к тому, что дурная кровь дала о себе знать, и вы просто больны на голову. Увы, бывает и такое». «Моя сестра и я — чистокровные драконы!» — прошипела Гюмзу. Ее перекошенное от злобы лицо пошло красными пятнами. Но Бран лишь покачал головой. А для меня откровений показалось уж слишком много на один обед. «Сет!» — Гюмзу резко обернулась на наш стол. «Что этот паршивец смеет говорить?» «Правду», — устало выдохнул дядюшка. «Моя жена была чистокровной драконессой. Но ты нет. И ты сама начала весь этот скандал, пожиная плоды. Бран вправе защищать ту, что назвал своей, и не мне лгать в твою защиту. Я дал согласие на его ухаживание за Надей сегодня утром. Дальше решает только она». «Не сказав мне?» — Грым затрясло. «Как ты посмел?» «А я не обязан перед тобой отчитываться, Гюмзу». Орин устало оперся руками о столешницу. «Я ее опекун. И если Бран почувствовал в ней пару, то не мне ему мешать. И не стоило тебя оскорблять Надию и называть ее прилюдно бастардом, это было слишком. Девочка действительно повторила твою судьбу, и не тебе тыкать в нее пальцем. Твоя ненависть ко всем магам из-за родного отца, оставившего тебя, мне ясна. Но девочка ни при чем, и хватит уже об этом. Бран в своем праве, он нашел пару и отстаивает ее честь. Тебе пора, лучше уезжай». «Вы все пожалеете!» — прорычала Гюмзу и понеслась на выход. Народ вокруг зашушукался. Эти глумливые улыбки, блеск в глазах в ожидании долгих обсуждений, осуждений. Эх, я тяжело вздохнула. «Да уж, позору не оберемся», — верно понял мои мысли дядя Сет. «Еще долго сплетни гулять будут». «Айла моя истинная», — проворчал Хейл. «Я не называл Надию невестой никогда. Какие тут могут быть сплетни? А ты, отец, прекращай действовать за моей спиной. Еще ни разу ни к чему хорошему это не привело. Говорил тебе, забирай Надию, а ты заладил, что ей мать нужна, что девочку женщина растить должна. Дождались, вырастила. Хотя, если подумать, здесь все свои», — словно успокаивая себя, шепнул дядя. Как ни крути, а родня или близкие. Тот же Бран, сынок моего лучшего друга, считай брата. Поболтают да успокоятся». Я с сомнением взглянула на народ вокруг. «Да чего уже переживать?» Бран проследил за тем, как удалилась эта сварливая хамка с языком, как у змеи, прищурился и выдернул Надию из-за своей спины. Усмехнувшись, взглянул на нее сверху вниз, да так, что даже я покраснела. Ох, зря она платок сегодня не пошла вязать ему на руку. Глядишь, сейчас бы не в центре скандала была, а на простынях с браслетом. Хихикнув, я вмиг сделала серьезное лицо. Просто Бран повел свое обретенное сокровище к нашему столу, и мое веселье явно будет неуместно. Усадив свое обретенное сокровище на стул, Бран занял место, покинувшей нас Оры Гюмзу. Окинув всех взглядом, ледяной дракон повернулся к дядюшке и задал вопрос, ответ на который и так был очевиден всем, но приличие все же соблюдать нужно. «Отдаете мне Надию?» «У нее спрашивай, сынок». Оринсет сел и отодвинул от себя тарелку. «Как же я устал от всего! Но хоть сын обрел свое счастье, большего мне и не надо». «Еще не обрел. В процессе». Как-то даже зло процедил Хейл и вернулся на свое место. «Похоже, уже все меня обскакали в этом деле. Один я топчусь у запертых дверей». Я нахмурилась. Его слова меня задели, словно выговор получила. Задрав подбородок, отвернулась, а нечего мне на совесть давить. «А я еще разрешение тебе, племянник, ни на что не давал!» проворчал отец, и, судя по звуку царапающих пол ножек стула, наконец-то снова сел за стол. «А я и просить не стану!» рыкнул мой дракон и зыркнул на меня. Столько обиды затаилось в его хмурых серых очах. На мгновение в них вспыхнул лиловый огонек и погас. Поджав губы, я смолчала. Над столом повисла неловкая тягостная тишина. «Ну что же, славно!» Бран откинулся на спинку стула. «Все вышло куда лучше, чем я рассчитывал. Даже обидно немного. Такой коварный план по ухаживаниям составил, а выходит, уже и не нужно?» «Чего это не нужно?» — возмутилась я. «Очень даже нужно. Или, по-вашему, Надя не заслуживает, чтобы за ней приударили? Сказали, моя и все, дело сделано?» «Хм, цветы, сладости, прогулки, сад под луной», — Бран почесал подбородок. «Да, план слишком хорош, чтобы про него забыть». В его холодных голубых глазах вспыхнул озорной огонек. «Вы правы, Айла. Моя девочка заслуживает всего этого». «Когда только успели Надию заприметить?» — шепнула я, избегая жгучего взгляда генерала. Он внимательно слушал Брана и, кажется, тихо кипел то ли от злости, то ли от зависти, а может, от всего сразу. «О, когда успел?» — хмыкнул ледяной дракон. «С вашей помощью, Ора Айла, если бы вы не старались упорно найти невесту своему брату, то я не стал бы наблюдать за вами и, скорее всего, не обратил бы внимания на ту тихую и скромную девушку, которую вы так старательно сводили с Ульви. Но меня заинтриговала ваша с братом игра. И чем дольше я наблюдал, тем четче понимал. Там уводят моё». Подняв руку, Бран схватил спинку стула Надии и притянул молчаливую, но счастливую до нельзя девушку к себе. «А свое я никогда не упущу, Ора. Оставалось только дождаться, пока вы ослабите бдительность и увести красавицу из-под вашего носа. Разделаться с ее тираншей-опекуншей и влюбить в себя. Последнее еще предстоит, но я в себе уверен». Он тихо засмеялся и обнял свою уже точно невесту. «Но я вижу, успех вы все же возымели, хотя и не там, где планировалось». Он кивнул на Ульви. Хмыкнув, я повернулась к брату и приподняла бровь. Он все так же сидел на своем месте и держал на коленях странно притихшую Манику. Взгляд брата скользил по ее лицу. Ульви что-то шепнул на ушко девушке. Она покраснела и смутилась. Он улыбнулся, поднял руку и погладил костяшками пальцев ее щеку. Так нежно. Казалось, брат даже не дышал в этот момент. В его глазах было столько восхищения. Моргнув, я открыла рот, но смолчала. Ульви был буквально поглощен той, что держал в своих объятиях. Но даже не это показалось мне странным, а его выражение лица какое-то ошалело счастливое. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, но когда до меня дошло... Это что получается? Маника? Она столько говорила о моем брате, так восхищалась им. Да что там, глаз отвести не могла. А я? Вот слепая. Но ведь она магичка, а мы не чувствуем. Я запнулась на этой мысли и подняла взгляд на Хейла. Нет, неправда. Все мы ощущаем так же остро, как и драконы. И она почувствовала, только вот я не поняла. Счастье у Льви все это время было так близко. Вот я дура! Не смогла сдержать эмоции, они просто переполняли душу. Она же говорила, что без ума от тебя, что и смотреть ни на кого больше не хочет. Какая же я слепая! «Без ума, говоришь?» — довольно усмехнулся брат. Маника же залилась такой густой краской, что на рака стала похожа. «Это хорошо, что на других не смотрит, а то я ревнив». «Сынок!» — выдохнула мама. «Эта девушка...» «Да, это она!» — кивнул Ульви. «Я уже видел ее в комнате у Айлы. Заприметил, но все не мог дождаться, когда же она в мою комнату придет. Уже собирался выловить где-нибудь в коридоре. Не пришлось. Сама в мои руки упала. Да так удачно! Но, мама, я все еще помню, ты смолчала о том, что нас в семье скоро станет больше. Я сейчас о твоем странном недомогании». «Мы не были уверены», — пролепетала она. «Да и в возрасте я». «Это не оправдание, мама». Ульви наконец оторвал взгляд от Маники и повернулся к ней. «Ты умолчала о таком важном событии, так что, считай, мы с Айлой обижены этим фактом. Вы радовались без нас. Нехорошо так. Мы ведь действительно переживали, особенно сестра». «Прости, родной», — извиняясь, пробормотала мама. «Но это случилось так внезапно. Я не знала, как вы отнесетесь к моему положению». «А как мы должны отнестись?» — он склонил голову набок. «Порадоваться разве что? Возраст, Ульви! Прекрасный возраст, мама!» — перебил он ее. «Замечательный просто! А не напомнишь, где мой брачный браслет?» Он растянул губы в такой предвкушающей улыбке, что Маника замерла и как-то настороженно втянула голову в плечи. Кажется, до нее наконец дошло, почему ее так крепко держат в объятиях и что уже... не выпустят.